20 глава. Момент, пропитанный насилием и жестокостью, рухнул. Врезавшись зубами друг в друга, мы целовались, кусались, посасывали губы друг друга, поглощали. Наш поцелуй был жестоким и безжалостным, поглощающим все и выкидывающим все мысли из головы. Пальцы Уорика вцепились в мои волосы, оттянув их. Он доминировал, яростно врываясь в мой рот. Агрессия пропитала воздух. В комнате витало желание разрушать, причинять боль, наказывать. Рыча, Уорик схватил мои запястья и прижал мои руки к стене над головой. Тепло его дыхания обдало мой сосок. Уорик лизнул его, пробуждая во мне дикое желание. Он смотрел на меня. Его язык скользил по моей груди, слизывая кровь, которую он пролил. Первобытное чувство, необузданное. Я выдернула из его хватки руки и потянулась к его футболке, точнее, к тому, что от нее осталось, с легкостью разорвав ткань, которая, казалось, была из бумаги. Ногтями я царапала его грудь, оставляя кровавые борозды. Уорик зарычал. Я срывала с него остатки вещей. Его мышцы, забитые татуировками, напряглись. Мужчина оскалился. Уорик прижал меня к стене и завладел моим ртом. Он испепелял меня изнутри, выжигал все мысли, превратив в дикое животное, нуждающееся в том, чтобы вгрызться в добычу. Мы атаковали, били, царапались и кусались, использовали наши призрачные фантомы и реальные тела, скользили и целовались с неистовой страстью. Никто из нас не был заложником. Мы уничтожали, разрывая друг друга на куски и превращая в пыль. До этого фальшивые стоны удовольствия, раздававшиеся из соседней комнаты, сменились криками чистого экстаза. Кровать забилась сильнее о стену. Нас с Уориком выпустили на свободу, словно мы были животными, сидящими в клетке. Я разорвала его штаны, стянув их вниз, и взяла его массивный, сочащийся смазкой член. Меня охватило жгучее желание от того, что Уорику было больно. «Черт!» — сказал он сквозь стиснутые зубы. Он опустил свою руку вниз и прикоснулся пальцами к моему клитору, сорвав громкий раздосадованный стон с моих губ. Из соседней комнаты донесся женский крик. Вслед за ним последовало несколько мужских стонов. Экстаз, который они испытывали благодаря нам, сильнее распалял меня. Наши реальные руки исследовали тела. Мы желали поглотить и пронзить друг друга, оставив отметки, уничтожив все на своем пути. «Уорик!» В моем тоне сквозили отчаяние и ярость. Он поглощал, истреблял, уничтожал меня. Меня это не волновало. Я желала, чтобы он сжег меня дотла. Приподняв меня выше, Уорик поддразнивал меня, кружа головкой члена у входа. Я захныкала. «Хочешь, чтобы я вошел? Хочешь, чтобы мой член глубоко проник в твою киску?» «Да», — выдохнула я, — «все уже зашло слишком далеко, и я не могла не умолять». Предупреждения не было. Я открыла рот в беззвучном крике. Ток пронзил каждую клеточку моего тела, сжигая все вокруг, выбивая кислород из моих легких. Он проник в меня. Жестко и порочно. Дарил высшее наслаждение. И причинял сильную боль. В этот раз все было в разы сильнее, чем в предыдущие. Словно Уорик пробрался ко мне внутрь и поджег все вокруг. От стен отразился рев. Его интенсивность пронзила меня, удваивая ощущения. Я могла чувствовать наше желание, и от этого мне не хватало воздуха. Уорик вышел, и до упора вошел вновь с неистовой яростью. Я вскрикнула, привыкая к его размеру, утопая в ошеломляющем экстазе, когда он вновь и вновь входил в меня. «О, Боже!» Я ощутила, как его призрачный язык скользнул по моей спине, как укусил меня за задницу. Пальцы легонько коснулись моих сосков, отчего я выгнула спину. Я атаковала в ответ, используя ту же схему. Уорик дернул меня за волосы, откинув мою голову назад, и вошел в меня еще глубже. «Покол!» Он напрягся, когда мой призрачный язык лизнул его за бедро. Ртом я обхватила его яйца. «Черт!» — простонал он. В глазах вспыхнул огонь. Уорик резко вышел из меня, поставив меня на ноги, прежде чем я успела выразить недовольство. Он швырнул меня в матрас, прижав к нему животом. Сбросил штаны и трусы, продемонстрировав свое шикарное тело. Уорик зарычал, подобно зверю, спускаясь ко мне. Передо мной был миф — волк. Дернув меня за бедра, Уорик вошел так глубоко, что я сама взвыла зверем. Мне было плевать, услышит ли меня весь мир. Сдержанности во мне не осталось. Мне было не до рассудительности. Мы превратились в зверей, монстров, неукротимых и диких. Кровать скрипела и стенала под жестоким натиском. «Эта гребаная киска моя!» — пророкотал он, жестко войдя в меня так, словно никаких ограничений не существовало. Я громко закричала. «Повтори это!» Я сжала губы, не желая следовать его приказу. Мое наказание ему. Но я лишь усилила его напор. «Повтори это, принцесса!» — процедил он сквозь зубы, пальцами впившись в мои бедра. Комната наполнилась звуком шлепков. Мое тело жаждало освобождения, но также мечтало о большем. Я не хотела прекращать. Сопротивляясь Уорику, я лишь больше разжигала его страсть. Здание сотрясалось от нашего секса. Он трахал меня злобно и безжалостно. Наша свирепость сделала безумными и дикими всех, вовлекая в наше садистское удовольствие. Темнота обволокла меня. Мысли вышли из-под контроля. Пот выступил на коже. Наступающий оргазм пробежался по моему телу, сжигая все на своем пути. Я не могла это остановить. К тому же знала, что у меня ничего не выйдет. Кровать заскрежетала, оставляя борозды на деревянном полу. Рама заскрипела. Мы рухнули с громким треском. Уорик вошел до упора, а я закричала. Я окончательно потеряла связь с реальностью, почувствовав на своей груди его разгоряченное тело. Я сжала киской его член, такой неумолимый и карающий. Уорик заревел. Рев эхом отразился от стен, проникнув мне в самую душу. Я считала, что это раньше я испытывала удовольствие, агонию. Но в этот раз наслаждение затмило и сокрушило все. Словно изнутри по мне прошелся ток. То, что было раньше, оказалось ерундой по сравнению с этим. Оргазм вырвал меня из моего тела, оторвал от земли. Я распалась на частицы прошлого и настоящего, которые столкнулись вместе. Я опять видела Уорика, который лежал в крови на траве, и себя, склонившуюся над его трупом во время войны. Чувствовала магию, проникающую в каждую частичку наших тел, связывая вместе во времени и пространстве. Не было никакой разницы между ним тогда и сейчас. Вдалеке громко заплакал ребенок. Магия бушевала в моем теле. Я чувствовала насыщенный кислый запах крови, грязи, ощущала вкус магии на своем языке. Слышала треск молний, выстрелы и предсмертные крики. Возвращая Уорика к жизни, наши тела сотрясал оргазм, превращая меня в ничто и во все одновременно. Жизнью и смертью. Уорик проник в каждую частичку меня. Он обладал, уничтожал, сжигал, побеждал, измельчал. Любой другой был бы сокрушен, стал бы лишь очередной жертвой Уорика. Но я не была никем. Я была его темным демоном, вором, бойцом и палачом, его спасителем. Я вторглась в его тело, украла его разум и захватила душу. Забирала все, что могла, в то время как мы приближались к оргазму. Испепеляла воздух, словно нас поразила молния. Энергия наполнила комнату. Люстра раскачивалась над головой, словно призраки пришли сюда, откликнувшись на наш призыв, будоража на многие мили вокруг, как живых, так и мертвых. Я чувствовала их силу, безумную энергию, бурлящую вокруг нас. Рев пронзил комнату. Задребезжали окна. Уорик вошел до упора и излился внутрь меня, оставив свою метку и заявив права на мою киску. Острый экстаз пронзил мое тело. Уорик навалился на меня. Кровать разлетелась на куски. Его член все еще пульсировал внутри меня, изливаясь, наполняя меня, сжигая, словно он хотел убедиться, что запечатлел во мне само свое существо. Не было никакого нежного трепета, вызывающего сладкую сонливость и успокоение. Наш оргазм был похож на войну, словно я выползла из окопов, вся в синяках и ранах, но наполненная жизнью. Энергия билась внутри меня, наполняя каждую частицу силой. Чистый восторг, который нельзя получить любым другим способом. Удовольствие пронзило меня. Я затряслась. Наши энергии переплелись, не желая отделяться друг от друга. Сражались и дрались, и никто не хотел сдаваться. «Сатат демоном!» — прошептал он мне в ухо, в последний раз войдя внутрь. Как будто ему было мало того, что он почти уничтожил меня. Сила этой фразы превратила последнюю частичку меня в пыль. Я кончила еще раз, из меня вырвался невероятный звук, а потом у меня потемнело в глазах. «Черт возьми, принцесса!» — прогрохотал хриплый голос, вернув меня в реальность. Я не имела понятия, как долго находилась в отключке. Может, секунды, а может, минуты. Время, казалось, больше не имело значения. Уорик скользнул губами по моей шее. Мне нравилось ощущать на себе его тяжесть. Чувствовать нашу липкую кожу, покрытую кровью, потом, ранами и синяками. Это был рай. Я повернула голову и посмотрела на Уорика. В его глазах читался голод. Во всяком случае, нетерпение так точно. Схватив меня за подбородок, он властно поцеловал меня. Уорик не был милым или нежным, но, несомненно, отличался от остальных. Я не задавалась вопросом, что за отношения царили между нами. Наша связь полностью сплелась и соединилась воедино. Теперь ее уже нельзя было разорвать. Не то чтобы мы понимали, что это значит или кем я являлась, но я чувствовала, что теперь я обрела свой дом. Прервав поцелуй, Уорик вышел из меня. Я заворчала от потери и пустоты, которую ощутила, когда он поднялся. Схватившись за комод, Уорик высвободился из-под обломков. Он вцепился в дерево. Ноги совсем не держали его. Уорик мрачно рассмеялся. «Чувствую себя, как грёбаный младенец». Его рука дрожала. Он поднял с пола бутылку с выпивкой и опустился в кресло. Уорик сидел голый, избитый, грязный, опасный, загадочный и чертовски сексуальный. От этого зрелища у меня перехватило дыхание. Сделав огромный глоток, Уорик издал хриплый звук и протянул бутылку мне. Повернувшись на бок и подоткнув под себя простыню, я схватила бутылку. Болела каждая мышца. Мозг и тело превратились в желе. Но в то же время я никогда не чувствовала себя настолько сильной и живой. Словно жидкая сталь заменила мне кровь. Я сделала глоток. Казалось, к жидкости поднесли спичку, и, вспыхнув, она опалила мои и без того горящие внутренности. Я покачала головой. Вернув Уорику бутылку, я наблюдала, как мужчина в очередной раз отпивает из нее. Наша связь усилилась. Я ощущала, как двигаются нити, наматываются веревкой на катушку, словно я приобрела еще одно чувство, такое же, как зрение, обоняние, осязание, звук и вкус. Раньше оно маячило как бы на заднем плане, а сейчас проснулось и ожило. Я чувствовала, как Уорик пытается вновь воздвигнуть стены, чтобы избавиться от этого всепоглощающего ощущения. В этот раз даже более рьяно, чем после нашего первого раза в Праге. Я понимала Уорика и намеревалась сделать то же самое. И дело было не в интенсивности этого ощущения, а потому что это вполне нормальное желание. Для таких, как мы, особенно для него, что-то такое интимное не являлось обычным или желанным. Мы устроили хаос. Я облизнула губу, слизывая остатки виски и блуждая взглядом по сторонам. Кровать была сломана. Зеркало, чаша для умывания и картина разбиты вдребезги. Лампа уничтожена, одежда разбросана. Эта комната стала полем боя. Мы уничтожили ее. «Китти будет зла на тебя». Уорик молчал, сделав очередной глоток виски. Он посмотрел на стену. Прошло еще несколько секунд. «В этот раз она и правда выгонит тебя». «Прекрати эту светскую беседу, принцесса», — раздраженно сказал он, в очередной раз глотнув из бутылки и протянул ее мне. «Что, черт возьми, это было?» Я не знала, что сказать, поэтому ответила. «Мы». Пожав плечами, я выхватила у него бутылку и отпила из нее. Другого ответа я придумать не могла. Как можно объяснить то, что наша связь стала крепче? Все эти видения, призраки, идущие на зов, да просто тот факт, что мы можем проникать друг в друга и перемещаться в прошлое. «Мы», — фыркнул Уорик. Он откинул голову на спинку кресла, погрузившись в свои мысли. «Между нами существовала крепкая связь. Но в реальности я мало что знала об Уорике. Я была в курсе того, как он умер, видела его сестру и племянника, знала, что его мать проститутка, а он вырос в публичном доме. Мои щеки порозовели. Обидев Рози, можно сказать, что я оскорбила и его мать тоже. Я нащупала дырку в потертой простыне. То, что я сказала... «Не это имела в виду», — я прочистила горло. «Меня охватила злость. Хотелось ударить побольнее. Извини». «Брэксли Ковач признает свою неправоту?» Уорик сделал еще глоток коричневой жидкости. Я дернула губой. «В отношении тебя «Нет, ты заслужил мой гнев, придурок!» Он фыркнул. «Но вот она...» «Нет». «Вот такие, как ты, заставляют их в это верить!» Он повернул голову к окну. «Вот так и пошатывается ценность подобных женщин в этом мире. То, как с ними обращаются. Никому нет дела до убийцы-шлюхи. Она сама виновата, верно? Поставила себя в такое положение, в то время как те, кто находится у власти, принудили их к такой жизни. Отобрали все, и единственный способ для таких женщин — продавать свое тело, чтобы прокормить детей. Или получить респектабельную работу на фабрике. Работать в 9 раз больше, убивая себя ежедневно за копейки. Этот мир испорчен и перевернут». Уорик говорил ровным тоном. Но я слышала в его тоне отголоски гнева и разочарования. «Ты упоминал, что родился в борделе, а мать умерла, когда тебе было 10, верно?» Он хмыкнул, соглашаясь. «Что произошло дальше? Ведь ты был просто ребенком». Уорик долго молчал, и я уже решила, что он не станет отвечать. Но мужчина сделал очередной глоток и шумно выдохнул. «Я никогда не был ребенком. Я не имел такой роскоши. Я заботился о внебрачных детях других женщин в борделе. К 6 уже воровал еду, лекарства и деньги, чтобы мы могли выжить. Когда появилась моя сводная сестра, на мои плечи легло больше ответственности. Когда умерла мать, сестра была совсем маленькой. Одна женщина забрала ее на воспитание, но я ей не был нужен. Слишком одичавший и взрослый». Он выдохнул, сделав очередной глоток. Я молчала. Выпивка развязала ему язык, что казалось редкостью. «Я был быстр и ловок, поэтому процветал на улицах. Собрал банду таких же осиротевших, никому не нужных неудачников. Там и познакомился с Эшем и Яношем, Китти. Мы были неразлучны. Наши таланты дополняли друг друга. Когда мы стали подростками, то уже вовсю хозяйничали на улицах, контролируя наш район города. К 20 мы держали в своей власти весь город. Но вместе с властью появляются и враги, которые хотят отнять эту власть. Нас постоянно пытались убить. Времена изменились. Эта страна оказалась в руках человеческих диктаторов. Поэтому мы уехали. Путешествовали по миру, сражались в войнах и поддерживали друг друга в трудное время. Вернувшись, мы обнаружили, что старые и новые враги желали убедиться, что мы не найдем места в этом мире, либо хотели использовать нас ради достижения своих целей. Выпив еще треть, Уорик передал бутылку мне. Киллиан был одним из тех, кто продвигался вверх. Тайно он нанял меня, чтобы убрать предателей и шпионов. Он предлагал хорошие деньги, так что я согласился. «А затем за тобой пришли другие». Он кивнул. Во время сражения Уорика убили враги. Я видела своими глазами, что они с ним сделали. После того, как он воскрес, Уорик убил каждого из них, пока его не поймали и не бросили в Халалхас, в тюрьму Киллиана. «Киллиан посадил тебя в тюрьму за то, из-за чего он тебя нанял. Мое горло ссаднило из-за дешевого алкоголя. По телу проносилось тепло». «Политики!» — Уорик презрительно ухмыльнулся. «Многие желали моей головы, и Киллиан решил посадить меня в тюрьму, чтобы я шпионил для него, снабдив меня большими льготами и свободой. Компромисс!» Фыркнув, я потерла висок. «Да, такой маневр идеально подходил тому, с кем я познакомилась во дворце. Киллиан — проницательный, расчетливый и, как ни странно, справедливый в рамках своих целей. Он убивал не ради убийства. Только если этот шаг мог принести ему пользу. Он был разумным, даже добрым, но предательство не выносил. И из-за этого мог забрать самое дорогое, ценное, то, ради чего любой перевернул бы мир. К примеру, сестру и племянника. «Думаешь, дневник расскажет нам что-нибудь о Нектаре?» Уорик смотрел в сторону. Эта очевидная смена темы не ускользнула от меня. «Надеюсь. Или, может, там есть что-то обо мне? О том, кто я?» Уорик повернул голову в мою сторону. «Ты та, кто принадлежит мне, соте демонам». В его глазах читалось право на меня. Неважно, сколько раз он называл меня своим темным демоном, каждый раз во мне разгоралось неистовое желание. Призрачный Уорик скользнул языком по моей груди, а пальцы потянулись к клитору. Мой мозг отключился. Поставив бутылку на стол, я встала, простыня упала на матрас. Уорик нужен мне сейчас. Так ли это? Я видела, как возбуждение захватывало его. Он разглядывал мое обнаженное тело. Его похоть касалась моей кожи. Не отрываясь, я смотрела на мужчину, направляясь прямо к нему. Уорик скользнул по мне взглядом. Я ухмыльнулась. «А мне казалось, что я не в твоем вкусе, Фаркас. Слишком костлявая и тощая». Злая усмешка тронула уголок его рта. «Думаю, я поменял свое мнение». Уорик схватил меня за бедра, притянув к себе. «Или солгал». «И это тоже». В глазах сверкнула плутовская усмешка. «Похоже, теперь я не могу сопротивляться». Рассеянным движением он пробежался пальцами по моим бедрам и ягодицам. В этот раз все было настолько реально. Уорик покачал головой, откидываясь на спинку кресла. Я вновь оказался на том поле. Чувствовал запах магии, крови и грязи. Казалось, я трахал тебя в поле и здесь, Базни. Я ощущал, как возвращаюсь к жизни именно в тот момент, когда входил в тебя. Мои щеки вспыхнули, и я согласно кивнула. Протянув руку, я коснулась его подбородка. Его борода щекотала мою кожу. Почему я чувствовал призраков в этой комнате? Он сузил глаза. Ощущал их в прошлом. Разницы не было. Как такое возможно? Я выдохнула, пожав плечами. Даже для мира Фейри это ненормально. Мозолистой ладонью он исследовал мою кожу. Возбуждение снова накатило на меня. Даже самая редкая магия на такое не способна. Я резко вдохнула, когда Уорик коснулся моего клитора. Он тоже был возбужден. «Ты ненормальная», — выдохнул он, и желание волной обрушилось на меня. «Ты тоже». Он ухмыльнулся, сжимая мои бедра и наклоняясь. Его призрачный язык присоединился к реальным пальцам, полностью лишив меня воздуха. Подтянув мою ногу к креслу, он вошел в меня языком, крепче прижимая к себе. «О, боги!» Я откинула голову. «Думаю, мы оба ненормальные», — пробормотал он, яростно работая языком. Крики и звуки, которые я издавала, не были похожи на человеческие. Я дрожала и содрогалась в конвульсиях. Больше не могла дышать. Темнота увлекала за собой. Я жаждала освобождения, и это сводило меня с ума. Как только я поняла, что близка к оргазму, Уорик схватил меня за талию, рывком перекинув через свои колени, и насадил на себя. «Черт!» — разнесся рев, и я понятия не имела, чей он был. Когда оргазм обрушился на меня, мир почернел.